29 декабря в Чанчунском овощеводческом хозяйстве Садонского района прошел концерт художественной агитбригады Центрального комитета Союза тружеников сельского хозяйства Кореи, посвященный 5-летию со дня назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии. Концерт посмотрели соответствующие работники и представители этого союза. Концерт хорошо показал бессмертные заслуги высшего руководителя Ким Чен Ына, который прекрасно наследует идеи и дело Сунгунской революции Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и прославляет нашу родину как идейно-политическую державу с единодушной сплоченностью и непобедимую военную державу.